Судя по всему, Десмонд все еще работает в палаццо, однако, несмотря на то, что время от времени миссис О'Хаган горделиво сообщала об очередном повышении зятя, у Морин было такое чувство, что Десмонд окончательно застрял где-то внизу, и уже никакое покровительство старого друга Фрэнка не может ему помочь продвинуться дальше. Однако невозможно же тянуть с разборкой маминых вещей до бесконечности. Морин решила, что займется этим в ближайшее воскресенье. Дело не отнимет много времени, если она возьмется всерьез и не позволит себе расчувствоваться из-за каждой мелочи, которой коснется ее рука. Она уже плакала из-за маминых очков, которые ей выдали в больнице. Почему-то ничто на нее так не подействовало, как это напоминание об ослабевшем, угасавшем мамином зрении, скрытое в бесполезном маленьком футляре. Обычно такая решительная, Морин не знала, что делать с очками. Они так и лежали в застегнутом на молнию боковом отделении ее сумочки. Мама не позволила бы себе такой мягкотелости. Она была бы хладнокровна и практична, как всегда и во всем. Они повздорили только раз, давным-давно, и не из-за Фрэнка Квигли или какого-нибудь другого мужчины. Мама сказала, что торговать одеждой — это не очень прилично, звучит как-то нереспектабельно. Морин пришла в бешенство. Какая, черт возьми, разница, как что звучит? Важно, каково оно на самом деле, важна суть. Мама улыбнулась невыносимой спокойной улыбкой. Морин бросилась вон из комнаты и вон из родного дома. Сперва подалась на север Ирландии и устроилась в шикарный магазин одежды, чтобы обучиться основам розничной торговли. Двум сестрам, хозяйкам магазина, было приятно и лестно, что эта темноволосая красивая девушка из Дублина, выпускница университета, горит желанием научиться у них всему, что они знают. Потом она отправилась в Лондон. Именно тогда она поняла, что в действительности они никогда не были близки с Дейрдрой. Пока она была в Лондоне, они встречались редко. У Дейрдры уже было двое маленьких детей, а Морин ходила по ярмаркам и выставкам, училась находить нужные вещи. Морин ничего не сказала Дейрдре о размолвке с матерью, и страха, как бы новость не полетела прямиком к О'Хаганам, и у самой Дейрдры, скорее всего, тоже были заботы и проблемы, в которые она не посвящала Морин. Да и размолвка с матерью длилась недолго. Никакой непримиримой вражды между ними не возникало. Они постоянно обменивались открытками, короткими письмами, перезванивались, чтобы мама могла сообщить Эйлин О'Хаган, как у Морин дела, чтобы приличия были соблюдены. Приличиям мама всегда придавала большое значение, и Морин была намерена свято следовать этому принципу до конца, соблюсти приличия не только на время похорон, но и впредь. Морин Берри проживала в одном из относительно старых многоквартирных домов Дублина. Она жила в 10 минутах ходьбы и 2 минутах езды на машине от большого дома, в котором родилась и в котором ее мать прожила всю жизнь. Это был мамин дом, отец переехал жить к ней. Их супружество было недолгим. Он умер за границей, когда Морин было 6 лет. В этом году будет скоро 40 лет со дня его смерти. Скоро, через 3 недели, годовщина. Как странно думать, что в этот раз она будет на службе, которую они всегда заказывали за упокой его души. Одна-одинешенька. Сколько она себя помнит. Они с мамой всегда ходили вместе. Неизменно в 8 часов утра. Мама говорила, что невежливо навязывать другим людям свою личную скорбь и впутывать их в семейные поминовения, но потом всегда сообщала знакомым, что они заказывали панихиду. Еще мать и дочь Берри часто хвалили за то, как они решили проблему раздельного проживания. Другая бы мать изо всех сил старалась удержать дочку в родительском доме под своей опекой, покуда возможно, не понимая или не желая понять естественную потребность молодости вырваться из родного гнезда. Другая бы дочь, не такая преданная, пожалуй, захотела бы уехать в другой город, в Лондон, допустим, или даже в Париж.